Глава 21. В тот вечер премьер-министр прибыл в Кардифф, последнюю из четырех столиц, в которой он должен был выступить с речью, призывающей вступать в армию. Вместе с Марго, Вайолет, Элизабет и Ллойд Джорджем он проехал от вокзала в открытых экипажах, сопровождаемых конным эскортом, под стенами замка и по улицам, заполненным тысячами ликующих мужчин и женщин, до роллердрома. Что бы это слово ни означало. Огромного современного сооружения из рифленого железа, где его ожидали 10 тысяч слушателей. Когда он вошел, воздух сотрясли приветственные крики. На стропилах под крышей висели флаги. Премьер-министр был отменным оратором. Он научился преодолевать природную робость еще в 1903 году, когда кочевал следом за Джо Чемберленом из зала в зал во время кампании за свободную торговлю, и в итоге одолел старика. Ему не составляло труда устроить грубое площадное шоу. Держа в памяти уловки проповедников-нонконформистов поры своей юности, он всегда приберегал самую эффектную фразу на конец выступления. «Люди Уэльса, многих из которых я вижу на этом блистательном собрании, позвольте в заключение сказать вам вот что. Вспомните свое прошлое!» Одобрительные выкрики. «Подумайте о деревнях и горах, где в былые дни ваши отцы собирались на борьбу, описанную и прославленную в ваших аналах. Будьте достойны доблести павших и оставьте своим детям богатейшее наследство. Память об отцах, поставивших самопожертвование ради великого дела выше личного благополучия, а честь выше самой жизни». Бурные продолжительные аплодисменты. Потом огромная толпа взревела песню «Люди Харлеха». «Разорви скорее оковы, громче грома, грозового пой на страх врагам». На его взгляд то и дело возвращался к единственному пустому месту в первом ряду. На этот раз у премьер-министра вышло лучше, чем в Дублине. Но до самой последней минуты он надеялся, что она все-таки появится. Ее отсутствие омрачало его триумф. Вот почему ему необходимо было вовлекать ее во все каждый день. Неразделенное с ней событие оказалось не таким важным, или неважным совсем. После его выступления призывные участки не закрывались до поздней ночи, чтобы справиться с очередями желающих вступить в армию. Каждому новобранцу дарили на память жестяной жетон с изображением валийского красного дракона. На следующий день к 11 утра премьер-министр вернулся на Даунинг-стрит. Китченер встретился с ним в зале заседаний, приехав прямо из военного министерства. Как всегда, он начал без предисловий. Его необычайно голубые глаза, казалось, смотрели на все сразу и ни на что в отдельности. «Я должен сообщить вам о последних новостях, премьер-министр. Вчера вечером мы выяснили, что бельгийское правительство собирается оставить Антверпен и отступить к Остенде. В полночь у себя дома я встретился с Уинстоном и Греем. Мы сошлись на том, что потеря такого важного порта стала бы стратегической катастрофой, и поэтому Уинстон отбыл в Бельгию в час ночи, чтобы взять ситуацию под контроль. Должно быть, сейчас он уже на месте. Он предлагает послать на помощь королевскую дивизию морской пехоты, чтобы стабилизировать линию фронта. Надеюсь, вы согласны с таким решением?» «Ок», — тут же подумал премьер-министр. «Ок служит в королевской дивизии морской пехоты». Утром премьер-министр получил от него письмо из военного лагеря в Кенте, в котором Ок описывал свое посвящение в солдаты. Ночевки в брезентовой палатке, утренние пробежки, перетягивание каната. Если верить его словам, это был просто отдых на природе. «Вы уверены, что они достаточно подготовлены?» «Мой сын начал обучение всего 3 дня назад. Уинстон, видимо, считает, что да. Ну что ж, раз так, то да, конечно. Что еще он мог сказать, не создавая впечатления, будто пытается уберечь мальчика от опасности? «Я буду держать вас в курсе событий», — сказал Китченер и направился к двери, но вдруг обернулся и ободряюще добавил. «Уверен, они покажут себя хорошо». Премьер-министр попытался выбросить из головы дурные мысли, но напоминания появлялись повсюду. В воскресенье утром он вместе с Марго поехал навестить Энтони в Оксфорд, где тот учился в частной школе. Мальчик выглядел моложе своего возраста, красивый, как девочка, со светлыми вьющимися волосами, как на картине Милле «Мыльные пузыри», любимчик матери. Премьер-министр ощущал себя неловко, как дедушка, оттесненный в сторону силой взаимной любви матери и сына. Когда они выходили из зала, более сотни учеников собрались вокруг него с чистыми листами, карточками и блокнотами для автографов. И он четверть часа выводил на бумаге свое имя со всем добродушием, на какое был способен. «Прошу тебя, Господи!» Сумев, наконец, сбежать от них в машину, подумал он. «Сделай так, чтобы им не пришлось сражаться, как их отцам и старшим братьям». Тем вечером премьер-министр получил от Ока телеграмму из трех слов из Дувра. «Отплываем ночью. Люблю». Он лег в постель с телеграммой в руке и уснул, все еще сжимая ее. Следующим утром его пробуждения дожидался целый ворох телеграмм, включая посланную Уинстоном через военное ведомство. 5 октября 1914 года, Антверпен, 8:00, премьер-министру. «Если правительство Его Величества сочтет, что я буду полезен здесь, готов оставить свой пост и принять командование над нашими вспомогательными и оборонительными силами, приписанными к Антверпену, во взаимодействии с бельгийской армией при условии, что мне дадут необходимый военный чин и полномочия». На полях Китченер нацарапал карандашом. «Если вы передадите ему командование, я сделаю его генерал-лейтенантом». Премьер-министру пришлось перечитать телеграмму еще раз, чтобы убедиться, что это не галлюцинация. «Генерал Черчилль! Политик, который в молодые годы не поднялся выше субалтерн-офицера, низшего офицерского звания в гусарском полку. А его собственный сын, его любимый Ок, попал в переплет где-то в Бельгии с этим одержимым претендентом в Наполеоны. Он послал Уинстону жесткий ответ, напоминая, что его место за министерским столом в Лондоне. Когда утром на заседании кабинета министров его спросили, почему отсутствует первый лорд адмиралтейства, премьер-министр понял, что у него нет другого выхода, кроме как зачитать текст телеграммы. Должно быть, громовой хохот собравшихся был слышен по всему Уайтхоллу. Это была слишком хорошая история, чтобы не поделиться ею. И, конечно же, как только заседание закончилось, он послал еще одну телеграмму в Венеции в дополнение к уже собранной коллекции. «Я знаю, что ты никому это не покажешь». К половине четвертого телеграмма уже была в руках у Димера вместе с сопроводительным письмом. «Секретно. Френч на марше и в течение 10 дней должен сосредоточить все свои силы, включая индийский корпус, в некой точке между Дюнкерком и Лиллем. Никто, надеюсь, и немцы в том числе, не имеют ни малейшего представления о его маневрах». Слово «секретно» было обведено красными чернилами. Димер давно перестал удивляться неосмотрительности премьер-министра или его выражением страсти. «Знаешь, как сильно я тебя люблю?» «Нет? Тогда попробуй умножить число звезд на количество песчинок. Но даже тогда...» Он закончил фотографировать, запечатал конверт и отнес в другой конец коридора, чтобы убедиться, что письмо будет отправлено в северо-западную Англию следующим почтовым поездом. Венеция получила его на следующее утро, во вторник 6 октября, лежа в кровати под балдахином, с которой не вставала с момента приезда в Олдерли-парк в прошлую пятницу. Болеть было не в ее привычках. Поначалу она решила, что могла простудиться в той ложбине или потом на скамейке, когда любовалась звездами. Симптомы появились почти сразу после отъезда премьер-министра из Пенроса, но болезнь не утихала, становилась только хуже, и мать настолько встревожилась, что послала за своим лондонским врачом, который прописал в Венеции диету из сырого мяса, принявшую форму бифштекса по-татарски, и пилюли со стрихнином для укрепления сердца. Этот врач, пожилой мужчина с прекрасными мягкими манерами, со временем превратился в семейного консультанта. Венецию он лечил с самого ее детства. «Даже не знаю», — сказал он, строго глядя на Венецию. «Может быть, главная причина недомогания заключается в нервном напряжении. Порой болезни бывают в равной степени физическими и психологическими. Война породила эпидемию душевного беспокойства даже среди тех, кто не призван в армию». Он рекомендовал Венеции полный покой. «Но, мама, я только и делаю, что отдыхаю», — возмутилась она после того, как врач уехал к себе на Харли-стрит. «День за днем, неделя за неделей. На самом деле я ведь ничего больше не делаю. Только не говори, что как раз поэтому мне и нужно поскорее выйти замуж». Подложив под спину подушку, она села на кровати и прочитала письмо премьер-министра. Там были забавные сплетни. Все, что касалось Уинстона, как правило, оказывалось забавным. И как мило, что премьер постоянно сообщал ей новости. Но их было так много. Каждое письмо требовало ответа, и он становился таким нетерпеливым, стоило ей задержаться хотя бы на день. Приходилось отвечать сразу же, даже если она не испытывала особого желания или не находила ничего такого, о чем стоило бы написать. Венеция устало откинула одеяло, опустила ноги на пол и неуверенной походкой прошла к туалетному столику, где хранила ключ от своей раскрашенной шкатулки в старинном ларце для драгоценностей. Как и в Пенросе, шкатулка была спрятана под одеждой в дальнем углу гардероба. Венеция вытащила ее, опустилась на колени и открыла. Потом осмотрела свой архив. Так много шифрованных телеграмм с секретными сведениями. Какое изобилие невоздержанных объяснений в любви. Она спрашивала у него, что делать с этими письмами. А он отвечал, что нужно просто хранить, чтобы однажды они смогли прочитать все это вместе. Венеция положила сегодняшнюю почту поверх общей кучи, окинула ее взглядом и внезапно ощутила слабость. Прижалась лбом к поднятой крышке. А что, если болезнь обернется чем-то серьезным, и кто-нибудь найдет ключ, когда у нее даже не хватит сил воспротивиться этому? Или же она просто сделается слишком неосторожной? Один раз Венеция уже забыла запереть шкатулку, когда уезжала в Лондон в начале сентября. Или, по крайней мере, надеялась, что забыла. Вернувшись, она нашла шкатулку открытой, и другое объяснение этому могло быть только одно. Кто-то взломал замок в ее отсутствие. «Это ящик Пандоры», — вдруг подумала она. «Однажды он может выпустить в мир хаос и разрушение на погибель нам обоим». В среду утром Уинстон с большой неохотой подчинился требованиям премьер-министра и вернулся в Лондон. Они встретились в зале заседаний. Премьер-министр собирался отчитать его. Но прежде чем он успел начать свою спланированную атаку, на него через стол посыпался упреждающий шквал идеально составленных фраз, перемежаемых яркими вспышками описаний. Грохота пулеметных очередей, свистевших над головой и разрывающихся совсем рядом немецких снарядов, летящих высоко в лазурном небе и сверкающих, подобно мотылькам из драгоценных камней, самолетов. Этот монолог продолжался не менее четверти часа. Пока Уинстон говорил, премьер-министр внимательно изучал его. «Еще нет и 40. Откровенно уродлив, похож на мопса, с редкими рыжими волосами и покрытой веснушками лысиной. Непосредственный, как ребенок, но, несомненно, властный и думающий исключительно о себе. И все же в его голубых глазах нет-нет, да и сверкала молния того, что кто-то когда-то назвал гениальностью. «Я прошу вас, премьер-министр, больше не рассматривать мое будущее в привычных рамках, а освободить меня от груза административных обязанностей в Адмиралтействе и удостоить чести принять под свое командование армию. Ту огромную армию лорда Китченера, которая создается в настоящий момент. Разве можно доверить это блистательное войско ничтожествам из нашего генерального штаба, взращенным на устаревшей тактике 25-летней давности, не вылезающим из кабинетов крючкотворцам, загнивающим в организационной рутине? Политическая карьера мало значит для меня в сравнении со славой, добытой на полях сражений. Премьер-министр, я ощутил вкус крови и теперь, подобно тигру, жажду большего. Боюсь шокировать вас, но не стану приносить извинений, потому что именно мой боевой дух принесет нам победу в этой войне». Он выставил вперед подбородок и утонул в кресле, по-видимому, израсходовав боеприпасы, по крайней мере, на какое-то время. «Что ж, в какой-то момент, возможно, так и случится». Неожиданно для самого себя пробормотал премьер-министр и невольно усмехнулся тому, насколько эти слова отличались от того, что он собирался сказать, однако тут же постарался придать лицу строгое выражение. «Но пока ваше место здесь. Больше никаких безумных приключений. Вы слишком ценны для нас, и мы не имеем права вас потерять». Уинстон посмотрел на него с притворным щенячьим раскаянием. «И все же вы уверены, что Антверпен можно удержать?» «Определенно. Если бельгийцы сыграют свою роль, а французы пришлют обещанные подкрепления. В самом худшем случае мы будем отступать с боями». Премьер-министр повертел в руках перо. «Вы ничего не слышали о Боке, когда были там?» — как бы между делом спросил он. Уинстон покачал головой. «Но я могу навести справки». «Нет, не стоит. Ему бы не понравилось, если бы к нему относились иначе, чем к остальным», — ответил премьер-министр и добавил, когда Уинстон поднялся, собираясь уйти. «Может быть, вы с Клемми придете к нам на обед сегодня?» «Благодарю вас, премьер-министр, я бы с удовольствием. Но Клемми, к сожалению, сейчас не в состоянии». «Очень жаль. Надеюсь, не ничего серьезного?» «Прошлой ночью, пока я был в Антверпене, она родила ребенка. Еще одну девочку. Мы назвали ее Сарой». «Поздравляю. Вероятно, учитывая обстоятельства, вам лучше провести вечер с супругой». «О, нет, с ней все в порядке, она поймет». Они часто виделись за эти дни. Сначала в тот же вечер за обедом, где Уинстон сидел со скромным видом недавно вернувшегося с войны героя. Потом на следующее утро, когда он в ярости ворвался к премьер-министру прямо из Адмиралтейства. Немцы ожесточенно обстреливали Антверпен всю ночь, бельгийцы бежали, французы так и не объявились, а командир дивизии морской пехоты предложил оставить позиции и отступать к Остенде. Уинстон связался с ним по телефону из кабинета Бонга и приказал оставаться в окопах. Но во второй половине дня в зал заседаний зашел Китченер, посмотрел на карту и сказал на чистоту, что положение безнадежное и необходимо вывести войска этой же ночью под покровом темноты. Премьер-министр сбежал в свой клуб. Он сидел в библиотеке Атенуума, поставив на столик стакан виски с содовой и дописывал начатое еще днем письмо Венеции. Бедный Уинстон так удручен, что его миссия оказалась напрасной. Премьер-министр посмотрел на часы. было без 10:06. «Твой облик и звук твоего голоса и прикосновение твоей руки так много значат для меня. Я вынужден остановиться, потому что подошло время отправки почты, и я хочу, чтобы ты получила письмо еще до того, как встанешь. Твое, увы, до сих пор не пришло, но я все еще надеюсь. Милая моя, я никогда не перестаю думать о тебе. Со всей любовью». Он опустил письмо в почтовый ящик клуба и вернулся на Даунинг-стрит. Сначала по лестнице к Пэл-Мэл, где накануне войны толпа распевала песни, а сейчас было совсем тихо, потом мимо Адмиралтейства и плацпарада конной гвардии. Солнце еще только садилось. Меньше чем через час в Антверпене уже будет темно. И Ок, если он все еще жив и не ранен, оставит город. А если... Премьер-министр одернул себя. О некоторых вещах лучше вообще не думать. К 7 часам вечера ежедневное письмо премьер-министра Венеции так и не появилось в сортировочном центре Маунт-Плезант. Диммер остался на посту. Он не сомневался, что оно будет. Старик не пропустил еще ни одного дня. Должно быть, он отправил письмо не из Вестминстера. Почта от Венеции доставляла ему больше хлопот и обычно приходила из Чешира с опозданием. Когда письмо от премьер-министра наконец прибыло, Диммер вскрыл его, сфотографировал, быстро запечатал обратно и бросился по коридору в сторону сборного пункта. Но все равно опоздал к крайнему сроку отправки с вечерним почтовым поездом на северо-запад. А когда вернулся и занялся проявкой снимков, обнаружил, что письмо начинается с жалоб премьер-министра на позднюю доставку ответов от Венеции. «Милая, с твоими письмами из Олдерли определенно что-то не так. Это меня беспокоит. Что, если его беспокойство перерастет в подозрение, и он потребует расследования? Это казалось полной нелепостью в разгар общеевропейской войны, но всякое возможно, учитывая его потребность получать от нее письма каждое утро». Второй вечер подряд Уинстон оставлял Клемми одну и приходил на обед к премьер-министру вместе с сэром Эдуардом Греем и Реймондом, который решил позабавить всех рассказом об экстравагантных добровольческих силах обороны Лондона, куда он поступил. Однако его легкомысленность действовала отцу на нервы. Он безо всякого аппетита ковырял вилкой в тарелке. Время от времени Уинстон вставал из-за стола, чтобы позвонить в Адмиралтейство и выяснить, нет ли новостей. А их все не было и не было. На следующее утро премьер-министр спустился в зал заседания и обнаружил там телеграмму от генерала Роулинсона, в которой сообщалось, что 2000 морских пехотинцев оставили ночью Антверпен и благополучно направляются к Остенде, откуда их эвакуируют в Англию. Посреди всего этого хаоса не представлялось возможным выяснить, был ли среди них Ок. Оставшимся 2000 все еще грозила опасность. На уикенд он уехал в Уорф, где ему передали, что остатки дивизии отплыли в Дувр в субботу вечером. Об Оке по-прежнему не было ни слова. Только поздно вечером в понедельник, когда все домашние уже спали, а он сам работал в одиночестве за столом, уставленным маленькими стеклянными фигурками, послышались тяжелые шаги по лестнице, и в дверях внезапно возник Ок. Премьер-министр вскочил и в первый раз с тех пор, когда сын был мальчишкой, обнял его. Ок еще был в военной форме. Худой, крепкий и чужой, пахнувший потом, землей и гарью, словно гость из подземного мира. Ок рассмеялся и освободился от его объятий. «Успокойся, премьер, ты сломаешь мне ребра!» Они засиделись за бренди далеко за полночь, и премьер-министр слушал рассказы сына о том, как в прошлое воскресенье в 5 часов дня бригада вышла из лагеря в Беттершангере, а потом под звуки оркестра, игравшего песню «Hello, hello, who's you, lady friend», промаршировала под Дувру сквозь ликующую толпу, погрузилась на борт военного транспорта И с этого момента все шло хуже некуда. Первым делом выяснилось, что на корабле нет запасов продовольствия, и поэтому ему с Рупертом Бруком, какой-то поэт, и вообще я сначала решил, что для солдата он довольно странный тип, но в итоге Руперт оказался чертовски хорошим парнем, пришлось сойти на берег и купить продукты в местном отеле. Затем они пересекли канал и встали на якоре возле Дюнкерка, играли в карты, дожидаясь прилива. Добравшись, наконец, до порта, они полдня потратили на разгрузку и посиделки в огромном пустом эллинге длиной четверть мили до наступления темноты. После чего их командир, бывший гвардейский субалтерн-офицер, с мрачным видом предупредил, что все они, вероятно, погибнут либо в поезде, который этой ночью должен доставить их в Антверпен, либо в окопах, когда прибудут на место. Так что сейчас самое время написать прощальные письма домой. Поезд был набит битком, но доехали они благополучно. На следующий день в Антверпене встречать их собралась еще большая толпа. Однако они уже слышали грохот германских гаубиц, обстреливающих окраины города. Видели в небе вражеские аэропланы. А когда маршировали к линии фронта, то и дело встречали по дороге повозки с убитыми и ранеными, едущие в обратную сторону. Уже в темноте они вошли в покинутое владельцами поместье со статуями Купидона и Венеры в саду. Совершенно убогая дрянь. Ты бы на такое и взглянуть не захотел. Поспали несколько часов на каменном полу, а потом, замерзшие и измученные, перед самым рассветом двинулись дальше, чтобы сменить бельгийцев в окопах, окружавших древнюю крепость. Траншеи осыпались, но никто из его товарищей не умел толком работать саперной лопатой. Их едва успели научить стрелять из винтовки. Брук пробыл в дивизии всего неделю. Я сам 3 дня. А Деннис Браун, еще один чудак-пианист, стал солдатом только 24 часа назад. Тысячи снарядов свистели у них над головами и обрушивались на крепость. К концу следующего дня ее сравняли с землей. Наконец, когда стемнело, отдали приказ отступать. Марш-бросок протяженностью 25 миль по каменным мостовым занял 8 часов. Ночь выдалась такой же веселой и жаркой, как день самой макушки лета. По канавам текли реки горящего бензина. Это всюду вздымались языки пламени, испуская клубы разъедающего глаза ядовитого дыма. Трупы лошадей и коров шипели от жара. 500 000 беженцев спешили убраться подальше от города, толкая тележки и тачки, доверху нагруженные пожитками. Старики плакали, женщины крепились из последних сил. Дети брели, как в тумане. Как раз в тот момент, когда бригада подошла к понтонному мосту через Шальду, поймали 2 германских шпионов, пытавшихся его взорвать. Их заставили встать на колени у обочины дороги, и британский майор выстрелил обоим в затылок. Оку его друзьям как-то удалось перебраться через реку. Но если бы ветер не сдувал огонь в другую сторону, у нас бы ничего не вышло. 1500 других солдат повезло меньше. Остаток войны им придется провести в плену. Когда Ок закончил, премьер-министр не знал, что ответить. Высокое положение не позволяло ему дать волю чувствам даже перед собственным сыном. Тем более, что сам Ок рассказывал о пережитом с удивительной безучастностью. Напротив, в его изложении этот перечень ужасов казался просто захватывающим приключением, и он уверял, что снова рвется в бой. Лишь на следующий день премьер-министр смог излить свою растерянность Венеции. «Строго между нами, не могу передать, что я думаю об этом чудовищном сумасбродстве. Ничто не может оправдать Уинстона. Их послали туда, как овец, на бойню».